Неужели вы не понимаете, что точно знать, что Уинтер мертва, гораздо менее мучительно, чем все время гадать, где она может быть, представлять себя, вдруг она где-то лежит, истекая кровью? Да, сейчас я чувствую боль и опустошение, но в то же время я гораздо менее напряжен, если можно так выразиться. Вы могли бы испытывать сейчас и другие чувства, особенно если учесть, что у вас нет алиби, за исключением хоккейного матча, который, по вашим словам, вы смотрели в понедельник вечером. Но я-то знаю, что не виновен, правда? Так что это ваши заботы, а не мои. С тех пор, как я встретил Уинтер, а это было 10 лет назад, мы еще учились в школе, с тех пор у меня было единственное желание — быть с ней. Но для нее все было иначе. Да, она была ко мне неравнодушна, многое во мне ей нравилось, но я хотел на ней жениться, а она бы никогда не согласилась. Это была пытка. Симмонс сидел, глядя на дымок, поднимающийся из чашки, а потом откинул назад свою бледную челку. Он мог бы быть даже привлекательным, подумала Делорм, если бы не это фальшь, не это актерство. С тех пор, как мы познакомились, у меня внутри словно включился мотор. Она должна быть моей, должна быть моей, должна быть моей. Слова постукивали, как бешено работающий двигатель. День за днем, год за годом я был сосредоточен на одном. Я пытался сделать так, чтобы Уинтер меня полюбила. Когда я был в Реджайне, в учебке, я иногда летал в Оттаву. Это мне стоило колоссальных денег, просто чтобы побыть с ней один день. Хотя бы один день. И еще письма. Я писал эти бесконечные письма, где говорил ей, как сильно ее люблю. Я даже стал читать медицинские книги, потому что она изучала медицину. Можете вы себе это представить? Послушайте, капрал Симмонс, для меня не новость, что вы домогались любви доктора Кейтс. Это было ясно уже по тем сообщениям, которые вы оставляли у нее на автоответчике.